Глава 20. 9 лет назад. «Ты не будешь провожать меня до самолета?» — спросила Александра, рассеянно глядя на вход в аэропорт чужого города. «Нет, малявка». Алексей тоже смотрел куда угодно, лишь бы не на нее, покидающую его жизнь. «Я даже не войду с тобой в здание, и я не смотрел, какое имя в твоих новых документах. Так что ты сейчас пойдешь и купишь билет на ближайший рейс куда угодно. И я не буду знать, куда ты летишь. Так будет лучше». «Ну вот и все, да. Спасибо тебе за все, Лешик». «Нет, ты не можешь благодарить меня за то, что из-за моего эгоистичного вмешательства твоя жизнь летит коту под хвост. И ты вынуждена сейчас лететь незнамо куда». Практически огрызнулся Алексей. «Лешик, не вини себя. Все случилось так, как случилось. По крайней мере, у меня в жизни хоть короткое время были чувства, которые другим так и не случается пережить. Чем это закончилось и почему, совсем другая сказка. Я очень люблю тебя. Когда-нибудь мы увидимся». «Когда-нибудь», — эхом повторил Алексей, глядя на девушку, уходящую к зданию аэропорта. Несколько часов он бродил по незнакомому городу. Дальше тянуть не имело смысла, и он перенесся в свою городскую квартиру. Она выглядела как после бомбежки. Все было разгромлено и сломано, Михаил сидел на полу кухни и вцепился в брата взглядом абсолютно черных глаз, как только он появился. Алексей отвернулся и пошел в сторону студии, перешагивая через остатки мебели. «Где она?» — раздался хриплый голос ринувшегося за ним Михаила. «Где моя Лекси?» «Тебя это больше не касается», — не останавливаясь, ответил Алексей. В то же мгновение Михаил оказался перед братом и, схватив его за горло, поднял над полом. «Где моя Лекси?» — прорычал он. «Она не твоя!» — выплюнул, задыхаясь, тот. Взревев, Михаил швырнул его, как куклу, о стену. Тут же, оказавшись рядом, поднял и швырнул опять, и так раз за разом, пока тело Алексея не стало напоминать изломанную, окровавленную, бесформенную массу. Гнев неожиданно иссяк, и, ошалевший от понимания содеянного, вамп упал на колени перед телом брата. «Алекс, ответь мне, где она? Я не могу без нее думать, жить, даже дышать». Он, не жалея, врезал кулаком по своему виску, будто силясь выбить оттуда терзающую адскую боль. «Ответь мне, где она?» «Я не знаю», — прохрипел Алексей. «Но даже если бы и знал, не сказал. Ты недостоин». Сознание покидало его. «Ты недостоин своей сияющей. Ты убил вашего ребенка. Твоя вина». Михаил не мог поверить в услышанное. «Что? Что ты сказал?» Но брат был уже без сознания. Вскрыв себе руку, Михаил разжал зубы Алексея и стал вливать свою кровь ему в горло. «Пей немедленно и повтори, что сказал». Но как он ни старался, в сознание брат пришел только к утру следующего дня. Все это время вамп метался между квартирой и загородным домом в надежде на чудо. Вдруг Лекси остынет и решит вернуться. Но хотя бы за вещами и документами. Только пусть появится, даст себя увидеть, и он сумеет удержать ее. Неважно как. «Где Лекси, Алекс?» — потребовал Михаил, едва заметив свет сознания в глазах брата. «Улетела», — просипел тот. «Куда?» «Я не знаю, и это правда». Долгий взгляд дал понять, что иного ответа не добиться. Его просто нет. «Что ты вчера говорил мне о каком-то ребенке?» «Я говорил, что ты, мой единственный и любимый старший брат, полный мудак, моральный урод и тупица. Я говорил, что Лекси была твоей сияющей, а ты не увидел этого. Я говорил, что Лекси носила твоего ребенка и потеряла его после того, как увидела тебя с той шлюхой в клубе. И я говорил, что ты больше не заслуживаешь ее». «И должен отпустить, оставить в покое, позволить прожить эту жизнь без тебя». Алексей хрипел еще что-то, но Михаил больше не слушал его. Просто не слышал. Лекси была его сияющей. Но как же он не увидел этого, как не понял? Или понял, но не захотел поверить. Отчаяние затопило его сознание, Лекси. Ее глаза там, в клубе, когда она увидела его с другой. Их ребенок. Их настоящий ребенок, который мог бы родиться, если бы не его слепота. Ребенок, который мог бы жить, если бы он не пошел на поводу у своей тьмы. Михаил, тяжело ступая, шел в сторону балкона. Осознание всей глубины потери медленно проникало в каждую клетку его тела, убивая, разлагая его на атомы. Перегнувшись через перила, он оттолкнулся и отправил свое тело в свободный полет. Наши дни. Александра вся распаренная вышла из ванной. Равенна сидела в кресле и казалась грустной и задумчивой. «Я тут принесла тебе вещи, не побрезгую, я их даже не носила. Оденешься, иди прямо по коридору в гостиную. Там Дима уже приготовил нам поесть, жду тебя». И Равенна вышла, Александра развернула вещи. Нижнее белье было прямо в коробочках из магазина, видимо, чтобы Александра не усомнилась в его новизне. Еще были джинсы, оказавшиеся чуть свободными, но не спадали по пути, и то ладно. Домашняя футболка из дорогого магазина и темно-синий пушистый кардиган. И пара толстых пуховых носков ручной вязки. Вот откуда узнала Равенна, что у нее всегда ноги мерзнут? Догадалась. Одевшись и подсушив найденным в ванной феном волосы, Александра, как была в носках, пошла в гостиную. Войдя, обнаружила там, кроме Равенны и уже знакомого Димы, еще двух. Тех самых, что ехали в микроавтобусе с ней сюда. С ее появлением мужчины вскочили. «Лекси, познакомься», — обратилась к ней вампирша. «Ну, Диму ты знаешь, а это Николай и Иван». Вам покивнули в порядке перечисления. «Садись, давайте нормально поедим, ведь все же праздник сегодня». Александра уселась за стол и опять услышала громкую песню своего пустого желудка. Дима усмехнулся и стал ухаживать за ней, накладывая в тарелку всего подряд. Девушка вдруг поразилась, вот если не знать и не чувствовать некоторую напряженность, что повисла в комнате, можно подумать обычный праздничный ужин друзей. Пожав плечами, да мало ли что в жизни случается, Александра просто начала есть. Дима внимательно наблюдал за ее движениями. «Что ты так на меня смотришь?» Не выдержала сканирование она. «Хочешь, чтоб подавилась?» «Нет, ты просто сейчас выглядишь как-то по-другому, не как там в клубе». «Не нравлюсь», — подмигнула Александра. «Нет, наоборот. Там от тебя крышу сносило, а сейчас ты такая милая и домашняя». «Дима, не забывайся», — одернула его Равенна. «Нечего слюной по Лексии сходить. Михаил и за более невинные взгляды, чем у тебя сейчас, голову оторвать запросто может». «Да знаю, он мне уже озвучил сегодня», — беспечно отмахнулся парень. «И что, думаешь, шутил?» Дима лучезарно и бесшабашно улыбнулся, совсем как мальчишка-сорванец, мечтающий спереть яблоки из чужого сада. «Но, во-первых, Михаила тут нет, а во-вторых, за повторение того зрелища, что я видел там, в подсобке, я, пожалуй, рискнул бы». Он озорно подмигнул Александре. «Ты в мужской тонкой шелковой рубашке на голое тело. Это просто незабываемо». Александра подавилась. Николай и Иван прятали улыбки, уткнувшись в тарелки, бросая на нее украдкой горячие любопытные взгляды. «Думай, что говоришь, мальчишка!» — разозлилась Равенна. «Даже если чего и видел, молчи. Михаил шутить не будет. Он хищник и собственник. Оторвет твою безмозглую башку и им тоже за компанию. Чтобы уши не развешивали. Поставит их рядком в спальне и будет заниматься с ней так любовью. Чтобы вы и после смерти знали, кому она принадлежит». Равенна почему-то сорвалась на крик. Дима шокированно уставился на вампиршу. «Ты чего так злишься? Я же шутил просто». Тут Александра заметила, как дрожат руки Равенны. «Равенна, что с тобой?» — спросила она, настораживаясь. «Что случилось?» Неожиданно прямая спина вампирши согнулась, она сутулилась и вся сникла. «Мы совершили ужасную глупость, похитив тебя. Пока я все это обдумывала, мне все казалось удачной идеей, но сейчас... Михаил действительно псих, и даже не знаю, как с ним поговорить. Блин, я дура, Лекси». Он на самом деле просто поотрывает наши пустые головы и даже говорить не станет». Александра поразилась отчаянию, прозвучавшему в голосе Равены. «Так, успокойся, все будет нормально». «Ничего не нормально и уже не будет. Даже если мы отвезем тебя домой, они все равно узнают, и нам конец». «Прекрати панику!» — рявкнула Александра. «Никуда вы меня не будете отвозить. Я останусь тут и сама с ними поговорю. Мы вместе с тобой поговорим, и им придется тебя выслушать». За столом воцарилась немая сцена. «А что? Ну должна же я им за все отомстить, вот пусть и мучаются». «Лекси, Михаил будет в ярости», — покачала головой вампирша. «Правда? А ты можешь себе представить, в какой ярости была я, когда поняла, что первый случайный секс, на который я решилась в жизни, и тот оказался с Михаилом?» Теперь подавились все трое вампов. «Он постоянно все портит мне в жизни!» Горячилась все больше Александра. «Вот я и отомщу ему!» «Мне кажется, это плохая затея», — осторожно встрял Дима. «Плохой идеей с вашей стороны было вообще додуматься связаться с Михаилом. А теперь вам нужно как-то из этого выбираться. И желательно со всеми частями тела в наличии». «Но тебе-то это все зачем?» Не выдержала Равена. «Ну, давай считать, что я так развлекаюсь». Равена впилась в Александру внимательным взглядом и хотела еще что-то сказать. «Не начинай во мне копаться. Для меня и так всего чересчур сегодня. Давайте просто сделаем вид, что мы друзья, и спокойно поедим. И есть у вас шампанское, в конце концов, праздник все-таки». Иван мгновенно исчез из-за стола и через минуту вернулся с бутылкой, покрытой капельками влаги. Дима перехватил инициативу и, аккуратно открыв бутылку, налил по бокалам. «Ну что, выпьем за уже наступивший...» «Прям пасторальная картинка!» Раздался от дверей голос Михаила, полный сдерживаемой ярости. Звякнул бокал Равенны, выпадая из рук. Михаил шагнул в гостиную, брезгливо обводя ее взглядом. Следом вошел Алексей. «Развлекаешься с новыми друзьями, малявка?» — спросил он своим обычным тоном.